часть нашего объединения входит также и некоторые территории Казахстана. Это Восточный Казахстан и Павлодарская область. В Казахстане наши братья находятся в особых обстоятельствах в последнее время. Мы нередко получаем разные сообщения об усиливающихся гонениях, притеснениях, штрафах, заключениях под стражу. И сейчас хотели предложить слово брату нашему служителю из Семипалатинска, Виктор Кандыба. Их семья неоднократно переживала различные притеснения со стороны органов власти за то, что в их доме проходит богослужение, и они совершают труд во имя Господа Иисуса Христа. Недавно брат отбыл 10 суток заключения за неуплату штрафов. Пожалуйста, брат поделится свидетельством.